а надобно, к сожалению, признаться, что многие из нас за ничто считают преступные мысли и только боятся действительного греха. Между тем и сама порочная мысль для нас, как видно, погибельна и усладительна для сатаны, не говоря о наших греховных делах, которые составляют его славу и красоту его демонского венца. В подтверждение справедливости слов моих послушайте еще повесть, которую читал я, помнится, в греческой книге «Грешных спасения». При одной игумене в женском монастыре оставалась племянница ее, для того чтобы в самый расцвет юной жизни посвятить себя на служение Господу Богу и на все труды монастырского послушания. Она была прекрасна собою и неукоризненного поведения, так что все сестры любовались ее ангельской непорочностью и истинной иноческой скромностью. Недолго, впрочем, любимица доброй настоятельницы была украшением ее девственного общества. Она скончалась, и ее торжественно похоронили в чаянии, что ее чистая душа унеслась к Богу в его райские обители. Немного протекло дней после погребения девственницы, как игуменья, слишком огорченная ее потерей, решилась спросить Господа, чтобы открыл он, в какой славе небесного царствия ее племянница и как высоко стоит она в лике блаженствующих девственниц. Чтобы скорее услышал Господь молитву, игуменья назначила себе строгий пост и утомительное бдение. Бог послушал молившуюся и открыл ей таинственную судьбу ее почившей племянницы. Однажды, когда игуменья в келейной тишине приполовляющейся ночи стояла на молитве, вдруг слышит, что под ее ногами расступилась земля, и огненная лава шумно потекла в виду молившейся. Вне себя от испуга она взглянула в пропасть, и среди гиенского пламени видит свою несчастную племянницу. «Боже мой!» — отчаянно вскрикнула игуменья, — «тебя ли я вижу, моя возлюбленная?» — «Да», — скрижища зубами произнесла несчастная. «За что же это?» — с участием спросила старушка-страдалицу. «Я тебя надеялась видеть в райской славе, в ликах ангельских, среди непорочных агнец Христовых. А ты, Боже мой, за что это?» «Горе мне, окаянный!» — вскричала со стоном мучившаяся. «Я сама виною моей погибели, этого гиенского пламени, всегда пожирающего меня и не уничтожающего моей преступной души». «Ты меня хотела видеть!» — продолжала несчастная. «Смотри же! Бог открыл тебе тайну моего загробного положения». «За что же это?» — сквозь слезы спросила игуменья. «За то», — отвечала страдалица, — «что я в виду вашем казалась девственницею, чистым ангелом и непорочную, а на самом деле была совсем не то. Правда, я не осквернила себя плотским грехом, но мои мысли, мои тайные желания и преступные мечты свели меня в гиену. При непорочности моего девического тела я не умела сохранить мою душу, моих мыслей и движений сердечных в ангельской чистоте. И вот я мучаюсь за то. По молодости моей, по моей собственной неосторожности, я питала в себе чувство сердечной привязанности к одному юноше, услаждалась в моих мыслях и мечтах представлением его прекрасного вида и любовью к нему. И, считая то за грех, между тем совестилась открыться при исповеди духовнику. Следствием порочного услаждения моей девической мысли нечистыми мечтаниями было то, что по смерти святые ангелы возгнушались мной и с огорчением оставили меня в демонских руках. И вот я теперь сгораю в пламени гиенском, бесконечно буду гореть, и никогда, никогда вовеки не сгорю, потому что нет конца мучению для отверженников неба.